С превеликой опаской Тим взбирался по наклонной, зигзагами ведущей вверх лестнице, на вершину громадной башни, и в который раз поражался, насколько четко все организовано на Сан-Хоакинской АЭС. Вейли ушел и вернулся с людьми, которым предстояло нести радиоаппаратуру, антенну и батареи. И все было перенесено по узким дощатым мосткам, причем за один раз. А потом люди вернулись к работе, которой они занимались прежде. Никаких вопросов, никаких споров, никаких возражений. Возможно, падение молота изменило не только брачные обычаи. Тим вспомнил, как газеты сообщали о многочисленных забастовках, здорово мешавших возведению Сан-Хоакинской АЭС, о выдвигаемых профсоюзом, который представлял забастовщиков, в требованиях. Оплата сверхурочной работы, улучшение жилищных условий и так далее. Забастовки мешали строительству почти в той же мере, что и деятельность сторонников охраны окружающей среды. А уж те делали все, чтобы прикончить АЭС. Тим добрался до верхушки 50-футовой башни. Сейчас он находился на высоте примерно 30 футов над уровнем моря. Основание башни было окружено дамбой. Дамба пропускала воду, и помпы работали непрерывно. Рождающийся у основания башни дул сильный ветер. Башня была огромной, в диаметре превышала 200 футов. Тим стоял на обширной металлической площадке, испещренной бесчисленными отверстиями. Насосы гнали воду вверх, площадке, где она стояла слоем высотой в несколько дюймов. С площадки вода струйками уходила вглубь башни и исчезала. Над головой Тима торчало множество цилиндрических колонн меньшего размера. Колонны возвышались над площадкой на 20 футов. Из каждой из них вырывалась струйка пара. Гудели насосы. Площадка вибрировала. «Тут вполне подходящее место для установки радиоаппаратуры», — сказал Тим. С сомнением окинул взглядом море Сан-Хоакин. «Но, пожалуй, здесь она окажется слишком уж на виду и без всякой защиты». Вейли пожал плечами. «Мы можем поднять сюда мешки с песком. То есть защита будет. Еще мы можем протянуть сюда от самой АЭС телефонную линию. Вопрос в другом. Вас устраивает, чтобы радиоаппаратура была размещена здесь?» «Давайте попытаемся». Через час узколучевая антенна была доставлена на площадку и установлена. Прикрепили ее к одной из маленьких колонн. Тим подсоединил батареи к радиопередатчику. Затем антенну начали осторожно поворачивать, пока не установили на 20 градусов магнитного склонения. Тим взглянул на наручные часы. «До того времени, когда нас начнут слушать, осталось еще четверть часа. Давайте сделаем перерыв. Расскажите мне, как здесь обстоят дела. Мы были очень удивлены, что вы здесь, на АЭС, продолжаете работу». «Меня это тоже удивляет», — ответил Вейли, присаживаясь на перила. «Вы были здесь, когда...» «Да, конечно. Никто из нас не верил, что комета столкнется с Землей. Мистер Прайс был убежден, что этот день будет обычным рабочим днем, и сделал все от него зависящее, чтобы это был обычный рабочий день. Прогулы приводили его в бешенство. Но многие из рабочих все-таки не явились. Это привело к тому, что когда столкновение все же произошло, дела у нас пошли скверно. Не хватало людей. Не хватало тех, кто должен быть на своем рабочем месте». «Я все же не понимаю, как вам удалось справиться», — сказал Тим. «Прайс – гений», – ответил Вейли. «Насколько нам известно, он начал борьбу за выживание еще до того, как произошли землетрясения. Еще до того, как начались дожди, он погнал бульдозер насыпать дамбы. Меня и еще некоторых он погнал в долину, в железные дороги, заполнять бензобаки. Мы брали все, что только могли достать – дизельное горючее, бензин. На запасном пути стоял товарный вагон, доверху набитый мукой и бобами. И мистер Прайс заставил нас доставить все это сюда. Все, что он делал правильно. Еда у нас не слишком разнообразная, но зато мы не умираем с голоду. Почему вы засмеялись?» «Есть такие, рыболовы, но у них то же самое ощущение». «А у кого его нет? Вот вы всерьез можете поверить, что никогда не попробуете бананов? Кстати, у нас осталось немного апельсинового сока, мы его пьем, предохраняемся от цинги». Тим посмотрел на земляную стену, не пускающую к нему море Сан-Хоакин. Дамба, похоже, постепенно делалась все выше. «Дольф, как вы успели ее построить за такое короткое время, пока долину замывало наводнение?» «Мы строили ее не во время наводнения. Дурацкая история. Первоначально ядерный центр намечалось построить вблизи Васка, а мистер Прайс хотел, чтобы его построили здесь, в горах, потому что здесь лучшие условия для работы башен охлаждения. Не пришлось бы рыть слишком глубокие колодцы. Шишкам в министерстве эта идея не понравилась, а вес оказывался слишком уж на виду». «Хм, это прелестно. Совсем как в сборнике удивительной истории за 30-й год. Предугаданное будущее». Тоже говорил и мистер Прайс. Но как бы то ни было, центр построили здесь, в горах. Разумеется, это были не совсем горы, всего лишь невысокие покатые холмы. Ядерный центр возвышался над уровнем долины не более чем на 20 футов. А когда работа уже близилась к концу, в министерстве перепугались, и были построены эти стены, продолжал Вейли. Построили их, в общем-то, без причины, просто чтобы скрыть центр от сторонников охраны окружающей среды, чтобы он не был виден едущим по шоссе L5. Губы Вейли плотно сжались. И тогда некоторые из этих ублюдков, которые пытались помешать строительству станции, подняли дикий вой. На возведение стен, мол, пришлось тратить добавочные деньги. Но стены-то как раз и пригодились. Мы нагребли землю в промежутках между ними. Там, где прежде проходили автомобильные дороги и железнодорожные пути. А вода после падения молота прибывала быстро, очень быстро. А вот я, спорим, на машине проехал по этому морю, заявил Тим. Это как? Тим объяснил. Вам уже приходилось слышать рассказы о летучем голландце? Вилли покачал головой. С теми, кто снаружи, мы особо не контактируем. Мэр Аллен считает, что это ни к чему. Аллен? Не приходилось с ним видеться. Как он здесь оказался? Явился сюда как раз перед тем, как море сделалось слишком глубоким. Когда сквозь Лос-Анджелес прошло цунами, он находился в здании городского совета. Парень, у него было что порассказать. Во всяком случае, на следующий день он явился сюда, в сопровождении дюжины полицейских и кое-кого из городского совета. Как вы знаете, до падения молота владельцем этого ядерного центра считался Лос-Анджелес. Итак, босс здесь мэр Аллен. Ну нет, всем командует мистер Прайс, мэр-гость, примерно как вы. Что он знает об атомных электростанциях? Тим не стал указывать, что, по словам самого Вэлли, именно мэр воспрепятствовал налаживанию контактов с внешним миром. «Итак, вам удалось пережить конец света», — сказал Тим. «Причем удалось добиться того, чтобы АЭС осталась в действии. Что вы намерены делать?» Вэлли пожал плечами. «Этим занимается мистер Прайс. И не думайте, что это было легко — сохранить электростанцию на ходу. Все, понимаете, все, должно было продолжать работать. Причем работу всего приходилось поддерживать одновременно. Сейчас мы можем выдавать 1000 мегаватт. Похоже, это немало. Хватит на 10 миллионов электрических ламп», — Вэлли усмехнулся. «Да, немало. И как долго вы можете поддерживать выход такого уровня? Если выдавать полную мощность, хватит примерно на год. Но мы сейчас работаем не на полную мощность, и в будущем работать не будем. На то, чтобы управлять энергоцентром, требуется примерно мегаватт. Насосы охлаждения, приборы управления и контроля, освещение и так далее. Это составляет 1% полной мощности. Так что работу АЭС можно будет поддерживать на протяжении столетия. Ну а через 100 лет у нас есть номер 2 со своим запасом ядерного горючего». Тим оглянулся на АЭС. Два громадных бетонных купола, внутри которых ядерные реакторы. Возле каждого из куполов теснились здания прямоугольной формы. В этих зданиях размещены турбины и аппаратура управления и контроля. «Номер 2 еще не введен в работу», — сказал Вэйли. «Его запуск — первое, что мы сделаем, когда спадет вода. А тогда мы сможем дать в электролинии 20 мегаватт любому потребителю, нуждающемуся в электроэнергии. И сможем давать эту мощность на протяжении 50 лет». «50 лет», — повторил Тим. Поразмыслил. «Через 50 лет перейдут от эпохи лошадей и повозок к эпохе автомобильной цивилизации. Снова будут введены в действие шахты, будут построены города, возродится индустрия. Вновь будут изобретены электроника и компьютеры. Полеты на Луну будут совершаться не в комиксах, а на самом деле. И один лишь этот энергоцентр сможет выдавать больше электроэнергии, чем производилось в 20-х годах во всех Соединенных Штатах. Это же здорово! Господи, мы не зря, очень не зря явились сюда!» Форестер был прав, утверждая, что если с этим энергоцентром что-нибудь произойдет, если мы не вмешаемся, то это будет отнюдь не наилучшее решение. «А?» – Вилли кинул на Тима непонимающий взгляд. Тим ухмыльнулся. «Да нет, ничего. Пора попытаться наладить радиосвязь.